трибун Ливий Друс, и другой трибун Луций Апулей Сатурнин, а за несколько лет до того были зверски убиты Тиберий и Гай Гракхи, два человека самой светлой души, которые когда-либо украшали нашу родину, и все они погибли за одно и то же — за дело неимущих и угнетенных. И всех их погубили одни и те же тиранические руки, руки подлых оптиматов. И минуту подумав, он воскликнул: «Возможно ли, чтобы в заветах великих богов было начертано, что угнетенные никогда не будут знать покоя, что неимущие всегда будут лишены хлеба, что земля всегда должна быть разделена на два лагеря, волков и ягнят, пожирающих и пожираемых?» «Нет, клянусь всеми богами Олимпа!» — вскричал Спартак громоподобным голосом и стукнул большим своим кулаком по столу. Лицо его приняло выражение глубокой ненависти и гнева. Кателина вздрогнул и устремил свои глаза на Спартака. Тот заговорил более спокойно, могучим усилием воли подавив свое волнение: «Нет, великие боги не могли допустить в своих заветах такую несправедливость». Снова наступило молчание, которое прервал Кателина. В его голосе звучали печаль и сострадание. «Бедный Друс! Я знал его. Он был еще так молод. Благородный и сильный духом человек. Природа щедро наделила его дарованиями. А он пал жертвой измены и насилия». «И я его помню», — сказал Трибоний. «Помню, как он произносил речи в комиции, когда вновь предлагал утвердить аграрные законы. Выступая против патрициев, он сказал: „При вашей жадности вы скоро оставите народу только грязь и воздух“». «Злейшим его врагом был консул Луций Марций Филипп», — заметил Кателина. «Однажды народ восстал против него, и Филипп, несомненно, был бы убит, если бы Друс не спас его, уведя в тюрьму». «Он немножко запоздал. У Филиппа все лицо было в синяках, а из носа текла кровь. Рассказывали, — продолжал Кателина, — что Друс, увидев окровавленного Филиппа, воскликнул: „Это вовсе не кровь, а подливка к дроздам“, намекая этим на безобразные кутежи, которым каждую ночь предавался Филипп». Пока происходила эта беседа, в передней комнате, в соответствии с количеством поглощаемого пьяницами вина, стоял невероятный шум и гам, и все громче раздавались непристойные восклицания. Вдруг Кателина с его сотрапезниками услышали, как все хором закричали: «Родопия! Родопия!» При этом имени Спартак вздрогнул. Оно напомнило ему родную Фракию, ее горы, отчий дом, семью. Сладостные и вместе с тем горькие воспоминания. «Добро пожаловать! Добро пожаловать, прекрасная Родопия!» — закричало человек 20 бездельников сразу. — «Попотчим красавицу вином за то, что она пожаловала к нам», — сказал могильщик, и все присутствующие окружили девушку. Родопия была молода, не больше 22 лет, и действительно хороша собой, высокая, стройная, беленькая, черты лица правильные, длинные белокурые волосы, голубые живые и выразительные глаза, ярко-голубая туника с серебряной каймой, серебряные запястья, голубая шерстяная повязка явно свидетельствовали о том, что она не римлянка, а рабыня, и ведет жизнь блудницы, возможно, против своей воли. Судя по сердечному и довольно почтительному отношению к ней дерзких и бесстыдных посетителей таверны Венеры Лебетины, можно было понять, что девушка она хорошая, очень тяготится жизнью, на которую обречена несчастливо, несмотря на показную веселость, и сумела заслужить бескорыстное расположение этих грубых людей. Нежное личико, скромное поведение, доброта и учтивость Родопии покорили всех. Однажды она попала в кабачок Лутации